Кто ж был в том заинтересован, по-вашему? Джига с грустью взглянул в глаза Филимоновой. Зачем спрашиваете? Ответ сами знаете. Кому редактор поперек горла стал? У кого бабу сманил? Барабаш, конечно, кто же еще? Я так подозреваю, что Барабаша они с его любовницей крепко нагрели, а потом продали его нам. То есть, пардон, партнерам, которых этот сукин сын обмануть хотел по-крупному. Погодите, Джигоев, Барабаша в больнице, он и двигаться не может. Зачем двигаться? К нему его дорогие друзья приходят. Попросил одного дорогого друга, найди, мол, возможность наказать нехорошего человека. Вот и все, чик-чирик. И нет бородатого редактора. С рожей, как у этого на карточке, только ножиком и зарабатывать. Сразу видно, совсем опустившийся человек, правильно? А еще, может быть, чтоб любовницу свою сам Барабаш попросил устроить, чтобы вышла с писакой бородатым все тип-топ. Та прикинула, который из них ей выгодней. Ну и согласилась. Она-то наверняка знала, где борода прячется. Туда и послала, кого надо с ножичком. А мы? Хе, мелочь. Связываться совестно. По дороге Галина Павловна посвятила Анну в некоторые подробности взаимоотношений преступной группы Джигоева с Барабашем, главным связующим звеном между многочисленными жуликами «Саммета», двух посреднических явно липовых фирм из Москвы и Красноярска, а также совсем уже темных фирм, поставщиков сырья. Махинации с векселями и бартерными взаиморасчетным сырьем, оборудованием, электроэнергией и алюминиевым прокатом были запутаны так искусно, что в течение уже 4 лет самые многомудрые ревизии и комиссии не могли найти концов тех ниточек, дергая за которые мошенники развязывали бесчисленные золотые мешки и мешочки. Сколько миллионов долларов просыпалось за эти годы в их карманы, еще предстояло считать и считать. Судя по всему, Барабаш, почуявший, что его вот-вот схватят за руку, не пожелал делиться и решил навострить из Самары лыжи, а может и из России. Вокруг чего и весь сыр-бор загорелся у них с Джигой, довольно заметной фигурой в их службах безопасности. Около центральной городской больницы Филимонова велела водителю остановиться. «С Барабашем ты, Анюта, потолкуй сама, мне некогда, да и нужды в том нет. О моих алюминиях говорить с ним не стоит. Ограничься только своими проблемами. Насчет денег можешь прощупать, но не в связи с заводом, поставками и т.д. Все поняла? Позвонишь мне после, запиши мой домашний». «До полуночи, только не позже. Договорились?» Белесые «Жигули» продолжили свой путь вверх по полевой, а Ларина, пропустив поток машин, пересекла трамвайные линии и прошла во двор старейшей больницы города. Хирургический корпус, 6-й этаж. И вспомнила вдруг. Где-то здесь, возможно, до сих пор приходит в себя пожилая соседка Марьяны Азарины. И кто знает, может, и Барабаш постанывает сейчас в той самой палате, где когда-то ненароком сошлись пути будущего убийцы и его жертвы. После того, как дверь за ним закрылась, Артур Георгиевич некоторое время сидел на койке, сжав ладонями виски, и о чем-то сосредоточенно размышлял. Когда в коридоре изолятора послышались шаги вернувшегося дежурного охраны, Джигоев подошел к двери и постучал костяшками пальцев в дверь. 4 раза, с секундным интервалом. Окошко отворилось тотчас, словно человек с сержантскими погонами ждал, что его позовут немедля. «Дай-ка, братец, мою штуковину». Джига подмигнул и с добродушной усмешкой потрогал пальцем ухо. Круглолицый дежурный вильнул взглядом направо-налево, в обе стороны коридора, вынул из заднего кармана продолговатую черную коробочку и просунул ее в окошко. «Жди», — бросил Джига, отходя от двери к стене с зарешоченным окном, из которого, упав на пол, сноп после полуденного солнца спроецировал удлиненную и куда более приветливую золотую клетку. Открыв аппарат, он неторопливо набрал нужный номер. Там, куда он звонил, ответили сразу. «День добрый. Мне бы Валерия Николаевича». Мягким, улыбчивым голосом попросил Джига. «Что, занят?» «Тогда, замечательная вы моя, передайте ему, что звонит Артур Георгиевич, и что это очень-очень срочно». «Вот какие пироги!» — куда менее приторно заговорил Джига, когда нужный ему человек взял трубку. «Завтра с утра поезжай в Кинель, в райотдел, естественно. Там сейчас раскручивают дело, связанное с нашим с тобой покойным другом. Ну да, с Ходоровым, писателем, которого... Ага, ты слышал, значит? Ну вот и прекрасно. Так вот, дорогой мой Валерий Николаевич, тут вроде бы кое-какие чудеса нежелательные открылись. Неожиданные. Надо бы на нашему местному правосудию помочь. А то ихний следователь, бабеночка такая блондинистая, все может испортить». Джига еще минут 10 инструктировал собеседника. Закончив разговор, постучал в дверь и отдал уже нервничавшему сержанту сотовый аппарат. «С меня выходит теперь уже 8?» — спросил он, лукаво щурясь. 7. «А-а-а! Что за счеты между хорошими людьми? Пусть будет 8». Святая простота. Разумеется, Олег Барабаш занимал отдельную палату. Кроме него в ней находился еще один молодой человек, вполне и даже очень здоровый. Телохранитель, гадать не приходится. В белом халате, не сходящемся на мощной груди, он сидел на табурете возле функциональной кровати, над которой висели на ремнях задранные ноги его босса, и читал вслух книжонку в яркой мягкой обложке. Когда Анна вошла в палату, он резко обернулся. Шевельнулась и замотанная бинтами голова Барабаша. Разговор не складывался. Анна еле уговорила оставить их наедине. Заупрямился не только шеф, но и сам охранник. Стоило же ей только упомянуть Ходорова, как Олег Барабаш, будь он в состоянии, соскочил бы с кровати, но сейчас ограничился тем, что качнул загипсованными руками перед лицом и дернул затылком. Черные глаза его злобно сузились. Вот как реагировал он на вопросы следователя Анны Лариной. «Пришили? Утопили?» — говорите. «Славно, туда ему и дорога». «Трепло, паскуда, слизняк. Таких надо собачником отлавливать и сразу же давить». «Кто прикончил?» «Да тот, кому Ходоров стал без надобности. Замели следы провокации со взяткой. Ваша же доблестная милиция и ликвидировала. Будьте здоровы». «Что? Не знаете, какая провокация? Что ж вы вообще знаете, уважаемая?» «Ну да. Вы же в Кинели. Ладно, не стану распространяться. Надо будет, вам расскажут. Дело-то обычненькое для наших горячих дней. Попробовали мужика использовать, не получилось, ну и перо в спину, и все шито-крыто. Невосполнимая потеря для российской словесности. Да только Джига ее переживет». «Джига, да-да, Джига, а кто же еще? Это же без разницы, ваши менты или торпеды Джиги его придавили. И те, и другие не только кости ломать умеют. Мне вот, видите, колени перебили, локти, все пальцы в суставах. Калекой век буду доживать, мать их. А его — ножиком. Только-то и делов. Кейс с долларами. Знаете, это совсем другая опера». «Не другая, говорите? Ладненько. Как следователю официально вам сообщаю, приготовил наличку сдать в банк на счет АО «Саммед». Чего же вы не записываете? А меня не колышет, верите вы или нет.